Сидя на гигантском горнопроходческом роботе, Нортис задумчиво барабанил пятками тяжелых рабочих ботинок по толстому корпусу. Взгляд искусственных глаз Вертинского был направлен на ту часть большого подземного ремонтного зала, что была плотно заставлена большими пластиковыми контейнерами многоразового использования. Прочные контейнеры были доверху заполнены рудой, богатой артианитом. Ей давно уже следовало быть отправленной под фальшивой документацией к докам на загрузку в один из грузовых кораблей. Но руда все еще оставалась здесь, и ее количество увеличивалось дважды в сутки. Запущенные Нортисом роботы доставляли сюда руду раз в 12 часов. Разгружались, давали доступ обслуживающему персоналу, пополняли расходники и снова отбывали дробить скалы. Под осмотром подразумевался банальный контроль сигнальных огней на открываемом экране. Если все огоньки зеленые с небольшим вкраплением желтого, роботов можно отправлять на добычу. Если много желтого или того хуже красного, технику следует остановить и вызвать специалиста. Таковым и единственным являлся искалеченный парень. Горные роботы — техника прочная, с большим запасом прочности и живучести. Проблем не возникло, но Вертинский их остановил. И вызвал специалиста, только не технического, а несколько иного рода. Понимая, что Ром не тот человек, кого можно вызывать щелчком пальца по первому требованию, Вертинский составил холодный или даже леденящий вежливый запрос на прибытие толкового человека с полномочиями. Так и написал: «Толкового человека с полномочиями». Но Ром прибыл самолично. Это вызывало опасения и сомнения в толковости всей его организации. Но Нортису было плевать. Глядя на подошедшего итальянца, он бесстрастно заметил: «Я не просил прийти именно тебя». «Здесь важное дело!» Дернул плечом Ром и поправил платок в нагрудном кармане старомодного делового костюма. «Но времени у меня мало. Вечером встреча. С нулями. Со старым Хэмом». «Не знаю такого». «И это к лучшему. Поверь, уработанный тобой клык по сравнению с Хэмом просто зубастый ангелочек. Так для чего ты меня сюда вытащил?» «Я не просил». «Да-да, святая Лучи, ты не просил сюда топать именно меня, но я здесь, вместо того, чтобы ужинать домашней пастой а-ля карбонара в семейном кругу, дожидаясь прибытия незваного гостя. Итак?» «Контейнеры с рудой». «Контейнеры? Судовые?» — согласился Ром. «Грязные, старые, но прочные и ударостойкие, как меня заверили. Контейнеров много. Их здесь сотни и тысячи разбросаны по давно забытым складам. Раньше в таких штуках сюда доставляли все: от пищевых пайков и презервативов до ядерного топлива, хотя это уже нарушение правил. Но Непр всегда плевать хотела на правила. И что?» «Спасибо за информацию, Ром», — вежливо ответил Нортис. «Действительно, спасибо». На самом деле Вертинский мог бы рассказать итальянцу куда больше о этих универсальных контейнерах и о грузах, ими перевозимыми в свое время. Весь астероид Сити был доставлен в этих штуках, за исключением шахтеров, растений, животных и другой органической живой субстанции. Контейнеры действительно были очень долговечны и универсальны. Ими же пользовались для перевозки большого объема личных вещей. Именно такой контейнер был куплен семьей Вертинских и загружен домашней обстановкой для транспортировки сюда. Но как бы хороши они ни были, слишком уж накладно перевозить на кораблях пустую тару. А корабли, вывозящие артианит и прочий готовый побочный продукт, использовали иную систему хранения. Поэтому контейнеров становилось все больше. И все как один старее некуда, зачастую побывавшие во всех уголках Вселенной, прежде чем осесть здесь. Но к чему показывать свою осведомленность? Ром явно напряжен и с трудом сдерживает раздражительность. «Контейнеры должны отсюда убывать», — перешел коллега к делу, левой рукой указывая на скопление контейнеров. «Ты отвечаешь за роботов», — напомнил Ром. «Остальное уже мое дело». «Места все меньше. Вскоре роботам негде будет даже развернуться. Пока все нормально, но если контейнеров станет больше, возникнет серьезная проблема». «Пока слишком рискованно вести груз к докам», — ответил итальянец на чистоту. «Наверху все стоят на ушах, нули ищут убийцу Клыка и остальных, они же ищут Люмбери. С этой же темой на беседу ко мне явится старый Хэм, что прямо рвется доказать ББ свою неоценимость. Остальные кварталы сектора тоже на нервах. По стенам и потолкам бегают железные пауки чужаков. Мутанты волнуются в своих лагерях. Все смотрят во все глаза, слушают во все уши, принюхиваются даже к крысиному пуку». «Я понял. Переведу роботов на пониженную скорость добычи и заставлю их выбирать для разработки только наиболее богатые участки. Это снизит количество руды, но повысит ее качество». «Бене, просто отличный выход!» «Но контейнеры отсюда все равно придется убрать. Например, вот в эти тоннели. Вертинский предполагал подобный исход и успел подготовиться. На карте его палец указывал на искусственные пустоты в теле гигантского астероида. И отсюда есть отдельный проход к тем коридорам, по которым мы сами сюда добираемся. «Неплохо». Похоже, Ром вернул себе благодушие и продолжил разговор куда спокойней. «Я отдам приказ. Мои парни перевезут груз за несколько часов. А где они?» Один отдыхает. Второй сидит за мониторами наблюдения и заодно присматривает за Люмбери. «Как он?» «Когда нули начали поиски, на всякий случай пришлось спрятать его сюда». «Плохо», — начистоту ответил Нортис. Он продолжает прием наркоты. Составляет произвольные коктейли из своих запасов внутри автодока. Мешать опасно. Он сам себя погружает все глубже, затем вытаскивает выше. Это если верить его бессвязному бреду, что я слышу, когда силком вливая в него пару литров воды раз в полдня. Жду, когда у него кончится запас наркотиков. «Кто его так напугал? Покойный Клык? Или ты?» «Я не пугал», — отозвался калека. «Я просто требовал свое». «Клык?» Он не успел никого особо напугать. «Стало быть, доктора все же довел именно ты», — заключил со смешком вернувший себе расположение духа Ром. «Держи, Рам передал тебе порцию пасты». Нортис с благодарностью принял небольшой пищевой контейнер. В небольшой сумке Рома имелось еще три таких, надо полагать, для Люмбери и двух охранников. Настоящая вкусная домашняя еда, прекрасное поощрение во внешнем секторе. «Большое спасибо», — искренне поблагодарил парень. «Было бы за что, но моя жена старалась, так что съешь все до последней крошки», — ворчливо предупредил Ром. «Мой тебе дружеский совет, парень. Посиди здесь, не суйся наверх. Там сейчас такая каша, что сам Бог не разберется, кого карать, а кого миловать». «У меня еще много дел здесь», — спокойно ответил Нортис, оглядывая пыльный зал. «Работать и работать». «Вот и отлично. У твоей комнаты я оставил пакет с одеждой. Среди них и штаны с необрезанными штанинами. Поздравляю с новыми ногами. Еще раз». «Спасибо». С той же искренностью едва заметно улыбнулся Вертинский, глядя на свои перебинтованные бедра и на выходящие из перевязок стальные ноги. «Я рад встать на ноги». «Побереги себя. Ешь больше, спи дольше. Посмотри пару сериалов. Среди них попадаются неплохие. Те же парни ядерных окраин, вполне ничего. Никаких розовых соплей, сплошные жесткие решения. Накачай себе книг». «Наверное, так и поступлю». «Увидимся. И да, отличные ботинки». Шагая по пыли, покрывающей пол ремонтного зала, Ром направился к обжитым помещениям. Его душа немного успокоилась, когда он увидел мирную обстановку, спокойного парня и продвигающиеся дела. Если на чистоту, возможно, сам того не сознавая, глава итальянской общины побаивался тщедушного паренька. В коридорах стояло 4 бойца, оставленных там ожидать, но готовых примчаться по одному кодовому слову в броском. Он не стал указывать им причину, парни его просто сопровождали, заодно потолковали о делах, пока шагали по темным холодным коридорам. И заходя в РМЦ заброшенные шахты, Ром был готов увидеть самое страшное. Порубленных на куски охранников и доктора Люмбери, кровавые лужи на полу и свисающие с потолка кишки. Перед тем, как доставить сюда спятившего дока, они успели наслушаться от него бессвязных подробностей о смерти Клыка, безумном смехе Нортиса, лежащего на операционном столе, и о его быстрых пальцах, вбивающих команды в броском. О страшнейшей кончине рядовых нулей знали уже все в Астероид-Сити. Оповещения появились и в сетевых газетах. Под весьма броскими названиями и с обязательным упоминанием таких словечек, как «бойня», «месиво», «реки крови», «крики агонии», «клыкастый ужас» и прочих. Если вдуматься, малолетка совершил страшное. Он убил немало людей дистанционно. Одного порубил в куски самолично. И ведь это только последнее его приключение. А если вспомнить предыдущее... В заброшенной шахте отсиживался не просто мальчишка со сложной судьбой и неплохими техническими умениями. Нет. Там скрывался маньяк, жаждущий крови. И главные вопросы заключались в том, насколько он безумен, насколько контролирует себя и различает ли он своих и чужих. Парни и хихикающие Люмбери, находящиеся вместе с Вертинским в шахте, сейчас выполняли роль теста, роль лакмусовой бумажки. Если Нортис их прикончит, а он сумеет это сделать, можно не сомневаться, то с калекой придется кончать. Быстро и неожиданно. С полными психопатами не договориться. Идя к спешащему навстречу подручному, Ром поправил полу пиджака. Старомодные деловые костюмы прекрасно подходят для скрытия личного оружия, например, древнего, но ухоженного небольшого револьвера, заряженного бронебойными пулями. Внутри шахты можно не бояться использовать столь опасное и громкое оружие, но сегодня не пришлось пустить его в ход. Пусть так и остается. ведь если не считать кровавых заскоков, парнишка совсем неплох.